Глава 4. «Не буди лихо, пока оно тихо», — гласит древняя земная пословица. Если чего-то бояться и постоянно об этом думать, то опасения могут трансформироваться в действительность. Нервозное поведение Андреаса постепенно передалось всем обитателям яхты. «А почему наша яхточка без названия?» — вдруг подняла вопрос Валя. «Давайте назовем, придумаем ей красивое имя». «Звездолет мужского рода, а яхта женского. Название должно быть женского рода». Подхватил ли он ее идею? Рена тоже подключилась к этому обсуждению. Только капитан поглядывал на них с усмешкой и не вмешивался. Проспорив добрых 3 часа, Валентина обернулась к Андреасу и задала вопрос. «Андреас, а почему ты не участвуешь в дебатах?» Он насмешливо посмотрел на нее. «Открой технический паспорт, и все поймешь». Заподозрив подвох, троица побежала смотреть паспорт. И действительно, оказалось, что у яхты уже было название. «Комета». «Надо было сразу сказать». С упреком посмотрела на него Елена. «Я так не думаю. Вы с пользой для себя провели время». Сканер противно предупреждающе пискнул, и взгляд Андреаса забегал по экрану монитора. Там отображался тяжелый космический крейсер, который требовал от них сбросить скорость. Ну вот, началось. Все сразу примолкли. Андреас понимал, что значит такое требование. Он сам не раз останавливал так различные суда. Вариантов развития событий мало. Всего 2. Ты летишь, и тебя сбивают. Ты останавливаешься, и тебя грабят. Возможно, лишат жизни. Других вариантов не существовало. Он быстро прокручивал варианты, понимая, что их жизнь повисла на волоске излучателя крейсера. «Назовите себя», — попробовал завести диалог Андреас. «Что такое роскошная яхта и тяжелый боевой крейсер? Это как мошка и орел. Размеры и мощь несопоставимы. Крейсер не имел опознавательных знаков. Водами не обменивался. У Андреаса между лопаток потекла холодная струйка пота». «Что там, Андреас?» – заволновалась Елена, видя озабоченный вид своего любимого. «Ничего особенного, дорогая. Просто боевая тревога. У нас возникли серьезные проблемы». Девушки имели военную выучку и без разговоров заняли свои места за пультом управления звездолетом. Леон несколько растерялся, но тоже быстренько занял кресло бортинженера. «Мы получили команду от неизвестного боевого крейсера погасить скорость. На запрос он не отвечает. Опознавательными кодами не обменивается. Предполагаю, что это пиратское судно». «И что нам теперь делать?» – заволновался Леон. «Может, наоборот, прибавим скорость и попытаемся уйти?» «Прибавить можно, только у него на борту имеются истребители. Он быстро пресечет все наши попытки сбежать. Давайте подадим сигнал СОС, позовем на помощь. Леон, занимайся своим делом и перестань молоть чепуху». Оборвала его причитание любимая. «Капитан, ждем команды». По-военному четко проговорив, посмотрела на него Елена. «Пилот, приступить к торможению». «Приняла, приступаю к торможению». Отработали двигатели коррекции. Яхта повернулась соплом маршевых двигателей по ходу движения, после чего Елена задействовала их на малой тяге. Столбы плазмы разрезали пространство, перегрузка вдавила их в кресло. Ожил экран связи, удивления Андреаса не было конца. «Не все потеряно. Еще повоюем. Бесконечна вселенная. Разойтись невозможно», — удовлетворенно подумал он. На экране появился никто иной, как командующий флотом вторжения в систему Велес. Перун. Его знали только под такой кличкой, так и обращались. После того, как флот провел отвлекающую операцию в системе звезды Велес, и когда стало понятно, что СКБ раскрыла их хитрую игру, более того, переиграла, Перун принял решение распустить флот ради спасения. За каждым кораблем СКБ гоняться не будет. Флот СКБ особо и не гонялся. Потрепал, конечно, пощипал перышки, но больших потерь удалось избежать. И вот теперь он летел на своем крейсере и ждал команды от руководства, которое вот уже не одну неделю молчало. Ничего необычного в этом не было. Такое случалось и раньше. Приходилось ждать. Крейсер потратил много топлива, и Перун решил заправиться в центральных мирах, где у пиратов имелась секретная база со всей необходимой инфраструктурой. Что случилось при захвате конвоя с алмазной рудой, он доподлинно не знал. Только строил предположения о возможных событиях. И тут сканеры засекли шикарную космическую яхту. Глаз не оторвать. Перун не удержался от соблазна поставить ее в транспортный ангар своего крейсера и дал команду на захват. На удивление, яхта стала выполнять команды, приступила к торможению. Такая покладистость удивила Перуна. Ожидалось, что она прибавит скорость и попытается оторваться. По крайней мере, всегда так поступали. Возникло желание пообщаться с капитаном лично, поэтому вышел на связь и приободрил капитана шикарной яхты. «Правильное решение. Продолжайте выполнять наши инструкции, и никто не пострадает». Андреас шокированно смотрел на экран, не в силах поверить в происходящее. Наконец, вернулся дар речи. «Андреас, что ты молчишь? Пошли куда подальше», — посоветовал Валентина. Тот посмотрел на нее растерянным взглядом. Валентина даже слегка испугалась за капитана. Кажется, у нас появился шанс на спасение. Сейчас я буду вести переговоры с командующим пиратским флотом. Никому не вмешиваться. Ни к чему не удивляться. Надеть летные комбинезоны срочно. Теперь мы остатки команды пиратского корабля «Барракуда», которым удалось бежать с базы, разрушенной силами СКБ. Леон было хотел что-то спросить или уточнить, но Валентина его жестко остановила. С этого момента, Леон, ты глухонемой. В прямом смысле этого слова. Правильно. Быстро переодеваться и в рубку. Будете имитировать неподдельную радость встречи с братьями по ремеслу. Похвалил ее Андреас. Пока они переодевались, приступил к докладу своему бывшему командиру. Бывшему? Настоящему? Все перемешалось. Мимолетно подумал он, активируя обратную связь. «Ба, какие люди!» Удивленно уставился Перу на Андреаса. «Капитан, какими судьбами? Тот, я смотрю, яхта ведет себя слишком уж покладисто». Перун лично знал Андреаса. Когда-то они начинали свой пиратский промысел на одном корабле. Одно такое знакомство не давало никаких преференций в этой ситуации. Перун не упустит своего и попытается яхточку отжать. Никакими моральными принципами члены пиратского сообщества не заморачивались. Есть возможность взять – бери. Есть возможность украсть – укради. Есть возможность захватить чужую добычу – захвати. А тут яхта совершенно беззащитного капитана Андреаса. Без вариантов забрать, впрочем, и все, что у него есть. И никаких угрызений совести. Так повелось и только поощрялось. Андреас это прокрутил быстренько в голове и, строя иллюзии в отношении себя и яхты, ответил. «Я удивлен и обрадован не меньше, Перун. Тебя послала мне сама Вселенная». Перун командовал пиратским флотом и не зря занимал эту должность. Пройдя огромный кровавый путь до нее, его интересовало, что же случилось там, в космосе, с алмазным эшелоном. А тут подозрительно живой участник этих событий Андреас, которого он знал и который никогда не вызывал у него доверия, как, впрочем, никто не вызывал. Предстояло выяснить все обстоятельства дела и в зависимости от результата принять решение. «Ты же был на базе и участвовал в засаде на алмазный эшелон. Почему вдруг оказался здесь? Что случилось?» «Так и было, командующий». Андреас специально так его назвал, подчеркивая свое подчиненное положение. «Разрешите доложить лично. У Вселенной миллионы ушей». «Разумно, мой друг, разумно. Уравниваем скорости и втянем тебя в трюм гравитационными арканами. Яхточку ты себе отхватил неплохую». «Да так, по случаю, командующий». «Жду на борту. Отбой». Андреас, вытер обильно катившийся со лба пот, тут же связался с Еленой и велел золотой эталь вытащить из сейфа, оставив только один брусок, остальные спрятать на себе. «А зачем оставлять один?» «Плата за наше спасение. И давайте быстрее в рубку. Вот она, жизнь. Из огня, да в полуме. Хорошо, хоть свидетелей нет моих подвигов, а то бы мне устроили жаркую встречу». Звездные пираты не были ангелами, но подчинялись определенному кодексу чести, который Андреас нарушал без зазрения совести. Все зависело от тех или иных интересов. Наконец все вернулись, заняли свои места. Андреас придирчиво осмотрел каждого. Шикарные комбинезоны, никаких эмблем СКБ. «Что случилось-то, объясните?» Снова начал Леон конючить. «Повторяю в последний раз. Следующего не будет. Пуля в лоб и все. Ты глухонемой и веди себя соответственно. Ввожу в курс дела. Это пиратский корабль. На нем командующий пиратским флотом некий Перун. Мой давний знакомый по ремеслу. Сейчас мы совершаем ряд маневров, и нас принимают на крейсер. Теперь легенда, которой нужно придерживаться. Мы — остатки команды звездолета «Барракуда». Я — капитан этого корабля. Спаслись на шаттле. По случаю захватили эту яхту и шли к центральным мирам, чтобы затеряться, найти новый корабль и набрать команду. Во время боя Леона контузило, поэтому он не говорит и не слышит. Понял, Леон? Умничка. Старайтесь вообще не говорить. Общаться буду я. На приставание отвечать жестко. Сразу дайте понять, кто есть кто. Если кого покалечите, ничего страшного». Леон посмотрел на него с ужасом. «Так ты пират? Валечка, убери от меня этого следователя, а то я за себя не ручаюсь». Та укоризненно посмотрела на Леона и пригрозила пальцем. Глухонемой и все. И для убедительности провела пальцем по горлу. «Так бы сразу и сказали». Елена прервала эту перепалку. «Понятно. А что дальше?» «Вот, другое дело. Никакой паники. Все четко по-деловому, по-военному. Не зря я в нее влюбился». Слух проговорил. «Сначала внедримся, а потом посмотрим». Андреас взглянул на девушек. Собранные, никакой паники, отличное самообладание. Слабым звеном в этом деле являлся Леон. Он опасался за него. «Валентина, страхуешь Леона. Если он что ляпнет, мы трупы». Услышав это, Леон замычал, подражая глухонемым. «Дошло». Оценил его старания Андреас. Перун ждал своего давнего товарища по преступному бизнесу. «Ясно одно. Коли на этой красивой птичке с остатками команды, то ничего хорошего не расскажет. Однако любая информация ценна. В душе он радовался и удивлялся одновременно. Чего только не случается в жизни. Наконец, яхту завели в транспортный ангар. Насосы закачали воздух, и из люка появились три человека. Мужчины и две хорошо сложенные, симпатичные женщины в летных комбинезонах. Встречал их сам Перун, ну и свободный от вахты пирата из команды крейсера. Новость о том, что прибывает капитан Барракуды, мгновенно облетела крейсер. Их появление встретили приветственными криками. Вперед вышел Перун, обнял своего старого товарища, посмотрел на девушек. «Это кто?» «Это остатки команды. Елена — пилот, Валентина — боевой оператор и борт-инженер Леон. Но ему досталось, у медицинской капсулы. Такое решение не приняли в последний момент. Для Леона — польза, а для них — страховка от неожиданностей. Судя по остаткам твоей команды, бой был жарким». «Не то слово, не то слово», — проговорил Андреас со слезой в голосе. «Мы потеряли много кораблей вместе с экипажами». «Ладно, пойдем. Расскажи, что там случилось». Встречающие провожали их приветственными возгласами и плотоядно поглядывали на стройных девушек. Но, зная крутой нрав капитана Барракуды, не позволяли себе лишнего. Нельзя сказать, что на пиратских кораблях не было женщин. Были, но их количество всегда меньше мужской части команды, и поэтому постоянно возникали стычки за внимание женского пола. Ситуация стара как мир, и ничем не отличается от той, которая была в древности. По этой причине не брали женщин служить на корабли. Они делали нестабильным морально-психологическое состояние команды. С тех давних пор ничего существенно не изменилось. Перун привел их к себе. В каюте стоял богато накрытый стол, на котором красовались бутылки дорогого вина. «Прошу отведать, чем Бог послал». Сделал широкий жест Перун, приглашая к столу. «Заодно и поведайте мне историю ваших злоключений». Расселись за столом, выпили за их спасение, и Андреас приступил к рассказу. «Все произошло неожиданно. Мы захватывали алмазный эшелон, который шел в автоматическом режиме. Наши спецы, имея коды доступа, проникали на локомотив и изменили курс. Как только мы подошли к базе и встали на стационарную орбиту, собираясь произвести расстыковку поезда и перегрузку алмазов, вот тут-то все и началось. Внезапно эшелон пришел в движение. Грузовые модули раскрывались, а там оказывались стационарные излучатели, пусковые ракеты и торпедные установки. К такому развитию событий мы готовы не были. Первый ракетно-торпедный залп уничтожил базу и множество кораблей. Не успевая поднять боевые щиты и активировать боевые комплексы, мы кинулись в рассыпную. Но они преподнесли еще один сюрприз. После вала ракет, торпед, стартовали боевые истребители и стали просто добивать нас. В этой бойне погибли многие. Мне на Барракуде почти удалось уйти. Но, видно, не судьба. Меня достала пара их истребителей. За секунды до взрыва силовой установки, я вот с ними, он показал на девушек, успел стартовать на шаттле с борта Барракуды. Все остальные команды погибла. Вот такие невеселые дела. Не знаю, то ли случайность, то ли предательство. Перун молчал, осмысливая полученную информацию. СКБ нанесло пиратскому движению ощутимый, но не смертельный удар. Эшелон засада хитро придумана и отлично исполнена. Он пристально посмотрел в глаза Андреаса. «А где ж тогда эшелон с алмазной рудой, а?» «Ты ж знаешь, я в детали операции посвящен не был. Барракуда выполняла локальную задачу, а ты задаешь вопросы стратегического плана». «Да-да-да. А что ж дальше? Как вы добыли эту пташку?» «Точно так же, как и вы сейчас меня остановили. Шаттл боевой, пара выстрелов по курсу, и мы здесь немного даже заработали». И Андреас выложил на стол пятый брусок Золоиталя. Глаза Перуна жадно блеснули. «Где взял?» «В сейфе яхты. Как раз летел на центральные миры прикупить корабль, набрать команду и вернуться в строй». «Браво!» — отрапортовал Андреас. «Только каблуками щелкануть осталось». «А команда яхты где?» Андреас глянул на Перуна честными глазами. «Бороздит простора Вселенной. Правда, без скафандров. Сурово. А что делать? На кой мне нужны лишние рты и свидетели?» «Ну что, красавица, перекусили?» Все кивнули головой. Перун нажал сенсор, и тут же появился адъютант. «Отведи девушек в каюту, пусть отдыхают. И без глупостей там». Сурово посмотрел он на адъютанта. Тот плотоядно посмотрел на девушек. А те поблагодарили Перуна и пошли в сопровождение адъютанта в отведенную каюту. По дороге адъютант не удержался и попытался облапать Елену. Недолго думая, она хладнокровно сломала ему руку. Тот взвыл от боли, она наступила ногой ему на горло и спокойно проговорила. «В следующий раз сломаю шею. Предупреди всех, кто жаждет отведать нашего тела. Понял?» Адъютант быстро кивнул, подвывая встал и повел их дальше. Каюта оказалась не такой роскошной, как на яхте, но вполне сносной. Валя попыталась обсудить ситуацию, но Елена пресекла эту попытку в зародыше. «Видела, какой командующий? Настоящий космический волк. С ним ни в один бой идти не страшно. Капитана нашего уважает. Может, нам посчастливиться?» С нажимом проговорила она. «Послужить на этом крейсере? Под командованием такого матерого звездного волка?» Говоря это, Елена красноречиво обвела каюту взглядом. Уютненько тут. И плюхнулась на откидную койку. Валентина наконец поняла, на что намекала подруга, когда несла весь этот бред. За ними могли наблюдать и прослушивать. Поэтому надо вести себя естественно. Я бы тоже согласилась с ним полетать. Наконец-то мы дома, среди своих. Пойду приму душ. Ты как? Я потом. Елена, зачем ты сломала руку адъютанту? Чтобы в следующий раз ее не распускал. Слабак. Не мог справиться с девушкой. За ними действительно вели наблюдение. У монитора собралось много народа. Диалог девушек вызывал бурю восторга среди пиратов. Настоящие амазонки. Осолит слабак. Вы слышали, джентльмены? Они готовы дружить с нормальными мужиками. Собравшиеся оценили скабрезность высказываний и заржали. Но тут их отвлекло шоу, которое начала Валентина с раздеванием перед приемом душа. Пираты следили за каждым ее движением и даже вспотели от напряжения и желания обладать ею. Кто-то высказал предложение прямо сейчас устроить групповое изнасилование. Такое практиковалось у пиратов, ничего святого за душой не было. Предложение не было отвергнуто. Они молчали, представляя последствия, которые им грозили. И получилось, что овчинка не стоила выделки. Андреас их просто пристрелит. Но не все так думали. Некоторые отморозки все-таки решили наведаться к девушкам. А тем временем Перун с Андреасом вели неспешный деловой разговор, попивая дорогое вино из хрустальных бокалов. Он рассказал детали Андреасу об операции по захвату алмазного конвоя. Вложили в это дело, Андреас, кучу средств. Секретность обеспечили на высшем уровне. Даже вы на нашей базе не знали, что делаете и зачем там находитесь. Вас использовали в темную, но платили соответственно. Ну да. До встречи с тобой я думал, что нас предали. Специально подставили вот этот космический бронепоезд. Даже если бы мы были готовы, Перун, надежд на победу не было. А может, все-таки предательство? Такую версию отбрасывать нельзя, но она настолько маловероятна, что рассматривать ее глупо. Здесь другое. Талант СКБ, командующих секторами системы Велес, Дудова и Градова. Разве нельзя было подкупить? Ведь каждый имеет свою цену. Так-то оно так. Только наше с тобой руководство надеялось на свою гениальность. Вот и просчиталось. Один вопрос остался. Где же все-таки алмазная руда? Где этот чертов эшелон? Вопрос не ко мне. Я благодаря этому остался в накладе. Звездолет потерял, команду потерял. Как насчет того, чтобы расплатиться за все? А, Перун? И тут их разговор прервал зашедший без разрешения дютант с перевязанной рукой, увидев на столе брусок золоиталя, онемел. Глаза жадно засверкали. Андреас взглянул на Перуна, тот слегка кивнул, а раненый Солид пришел в себя и доложил, что 5 недоумков наведались гостям в каюту в поисках развлечений. Андреас хищно прищурился. «И что?» – поторопил он Солита, тот виновато глянул на Перуна и продолжил. 5 трупов. Ни одного живого». «Не верю», – жестоко посмотрел на него Перун. «А ты?» Андреас резко скинул руку с бластером, и тело Солита осело с огромной дырой в груди. «Нам ни к чему свидетели». Посмотрел на Перуна и перевел взгляд на золоиталь. Перун дал команду убрать трупы и выбросить в космос. Такое случалось, и никого не удивляло. «Да, Андреас, тебя понять можно. Но сам видишь, я с тобой расплатиться не могу. Операция провалилась, алмазы мы не добыли. И вот что предлагаю. Давай так поступим. Я возвращаю тебе яхту и половину бруска золоиталя. А почему половину? Потому что мне тоже нужно окупить кое-что». Сразу соглашаться нельзя. Сделка сама по себе неравная и легко могла закончиться поединком на бластерах между ними. «Получается, я, потеряв звездолёт и команду, уйду от тебя еще беднее, чем пришел сюда?» «Нет, ты не пришел. Я тебя задержал. Состоятельность — понятие относительное. Зачем тогда принес золоиталь?» «Потому что ты все равно бы его нашел, и все бы было гораздо хуже». «Ну вот, ты понимаешь. Хорошая ведь сделка. Пойдем разделим пополам и лети своей дорогой. На этот кусочек ты 10 кораблей купишь». «Только ради нашей старой дружбы соглашаюсь с тобой», — разрядил накалившуюся атмосферу Андреас. «Пошли». Перун открыл потайную дверь, и они вошли в секретную каюту командующего пиратским флотом. Он набрал на панели код, выдвинулась подставка. Перун поместил на нее золоиталь, набрал код, и подставка уехала внутрь. Через 5 секунд вновь появилась, но на ней уже были 2 совершенно равных куска золоиталя. «Все по-честному, Андреас», — забирая свой кусок, проговорил Перун. «Я никогда в тебе не сомневался, Перун», — ответил Андреас, беря свой кусок золоиталя и отправляя в карман. «Пойдем, отметим сделку», — предложил Перун. Они вновь уселись за столом и погрузились в воспоминания, оба довольные. Перун тем, что провел Андреаса и подсунул ему подделку, подменив настоящий золоиталь. А Андреас был рад тому, что легко отделался этой встречи, зная, что золоиталь подменен. Пока они сидели, беседовали, довольные друг другом, События принимали совершенно другой, неожиданный для обеих сторон оборот.